Глава 16. Чего-то не хватает. На следующее утро, в половине девятого, Джеймс открыл дверь жизнерадостной девушки лет, как он подумал, примерно 17. На ней были джинсы и стёганная куртка. «Да?» «Полина. Полина Хьюз. Меня прислала миссис Пэриш». «Кто?» «Вы мистер Тулиан, верно?» «Да. В этом нет сомнений. Даже если сейчас мутное рождественское утро, 8:30. Потом он вспомнил. «А, племянница Делайс! Полина!» «Точно!» Она улыбнулась с преувеличенным терпением. «Можно мне войти?» «Да, конечно!» Он приготовил ей чашечку кофе, и она весело ответила на его вопросы. Ей 20 лет, учится в Шеффилдском политехническом, собирается стать психотерапевтом. Приехала домой на Рождество. Вчера вечером ей позвонила Делайс, сразу после того, как Джеймс позвонил из телефонной будки в Фишгарде, и они обо всем договорились. Она ненавидит Рождество. Ей дурно от мысли, что придется сидеть дома с родителями. «Полностью согласен», — подумал Джеймс. «С 12 лет она приглядывает за своими двумя братьями и сестрой. Любит детей, но своих заводить не торопится. Она хочет путешествовать по Америке, и маленький ребенок был бы обузой. Кроме того, она пока не встретила человека, с которым ей хотелось бы соединить гены. Она искала человека интеллигентного, фантастически красивого, волосатого и с большим носом. Да, на всякий случай, если вам придет это в голову. Об этом забудьте, мистер Тулин. Старики меня не интересуют». Джеймс сначала торопел, а потом рассмеялся. «Ну, а мне совершенно неинтересно трахать няньку, если на то пошло. У меня и без этого забот хватает». «Да, но я уверена, что вы со всем справитесь», — сказала она, твердо глядя ему прямо в глаза. «Как бы то ни было, вы не должны загружать меня своими делами», — говорило ее лицо. «Это работа. 4 фунта в час. С 8:30 до 6. «Хорошо. Полагаю, вы подходите». «Ну, спасибо, мистер Тулиан. Не хотите ли представить меня своей гордости и радости? Да, кстати, я не умею готовить». «Я тоже». «Тяжело». Через полчаса она деловито шагала вдоль утёса. Сэм тащился за нею следом. Если она была в чем-то уверена, так это в том, что детей надо успеть утомить прежде, чем у них появится шанс утомить тебя. Предупредительная месть. Она помахала Джеймсу на прощание и исчезла за углом. Еще Делайс позвонила Льюину. «Угадай, кто возвращается в Тайгвинет?» Льюин пришел в замешательство. «Эдит же умерла». «Джеймс Тулиан, вот кто. И малыш Сэм». «Джеймс? Он в Бристоле». «Уже нет, голубчик, он вернулся. Похоже, без нас не может. Мне кажется, что он не поладил с родителями, но он не говорит. В общем, он вернулся. Я подумала, тебе интересно об этом узнать». Поэтому, когда на следующее утро Джеймс вышел на тропинку, там его уже ждал Льюин. «Джеймс? Льюин?» Льюин отвернулся и взмахнул своей палкой. «Льюин, я должен перед тобой извиниться». «Тебе незачем извиняться, Джеймс». Сердце Льюина билось с сумасшедшей скоростью. «Только я все равно скажу. Я вроде как обвинил тебя в том, что ты пытался убить Сэма. Я просто был вне себя, Льюин. Я ничего не соображал». «Я понимаю», — пробормотал Льюин и почувствовал, как краска приливает к лицу. «Это непростительно, извини меня». «Да, пожалуйста, пожалуйста. Ничего страшного». Льюин посмотрел на него. «Хорошо, что ты вернулся, Джеймс». «Где-то я уже встречал этот взгляд», — подумал Джеймс. Воспоминания неожиданно вернули его в университетский спортивный центр, где он однажды стоял и смотрел на свое отражение в стеклянной дверце. Много лет назад, когда еще не было ни Адель, ни Руфи, ни Сэма, блестящий от влаги 20-летний юноша стоял и чему-то улыбался. Теперь он вспомнил чему. Он плавал в бассейне, потом пришел в раздевалку, шлепая мокрыми ногами по кафелю. В раздевалке никого, кроме него, не было. Неожиданно ему в голову пришла мысль снять с себя плавки и походить голышом. Как правило, он быстро забегал в одну из кабинок, скромно обмотавшись полотенцем, и только там снимал его и вешал на дверцу. Вообще-то говоря, Джеймс не любил обнажаться на публике. Он нерешительно постоял посреди крытой кафелем комнаты, потом снял плавки и подошел к раковине, чувствуя, как раскачиваются его тяжелые гениталии, вырвавшиеся на свободу. Он станцевал перед зеркалом. поднял руки над головой, помолотил кулаками воздух. «Боже милостивый!» Джеймс развернулся. В дверях раздевалки стоял какой-то мужчина. Их взгляды встретились. Мужчина пробежал глазами по телу Джеймса, потом снова посмотрел ему в глаза. Джеймс прикрыл член ладонью, почувствовал, как в нем пульсирует кровь. Начиналась эрекция. Человек легко и неспешно прислонился к дверному косяку. Джеймс подумал. «Да, я могу. Я могу улыбнуться, могу поздороваться, могу поболтать с ним, могу договориться о встрече, выпить с ним, пойти к нему. Могу». Момент бесконечно тянулся. Джеймсу стало жутко. Мужчина оторвался от косяка и пошел к кабинкам. Джеймс обмотался полотенцем и пошел в душ. Вода массировала и ласкала его, играла с его телом. Он улыбнулся мысли, что в тот момент его жизнь могла совершенно измениться, сделать резкий поворот, что он мог стать новым человеком, совершенно не таким, каким представлял себя прежде. Мог? Ведь мог же. Он встретился взглядом с Льюином и отчетливо увидел ускользающий образ. Образ нового Джеймса с новыми взглядами, новыми желаниями, новой любовью, и это не была Адель. Льюин был рядом, доступный, теплый. Он был надежный. «Как дела у маленького Ана?» — спросил Льюин, нарушив насыщенное молчание. «Прекрасно. Он упал, знаешь, у детей бывает. Он обычно быстро поправляется. Джеймс, не знаю, как сказать, так что начну прямо с этого. Я беспокоюсь за Сэма». Джеймс оцепенел. Льюин продолжил. «Я видел кое-что странное. Вроде ничего особенного, но я никак не могу об этом забыть». Он коротко, скупо описал звуки, которые слышал. Звуки, из-за которых он поднялся на верхнее поле и как нашел на камнях Элвиса. Рассказал про игру, в которую играл Сэм. Сбрасывал с утёса пластиковых животных и звал их обратно. Он чувствовал, что Сэм специально убежал от него, когда они играли в прятки. Сказал, что овцы никогда бы не погнались за Сэмом. Джеймс слушал, дергая себя за мочку уха. «Льюин, что-то явно происходит. Я не понимаю, что именно. Мне кажется, что ты знаешь об этом лучше, чем я. Судя по тому, что ты мне рассказал, в этих местах происходит много странного. Что бы это ни было, оно началось еще до того, как мы сюда приехали. Сэм — маленький ребенок, Льюин. Ему 7 лет. У тебя никогда не было детей, верно? Ты же знаешь, что не было, Джеймс. А если бы они у тебя были, ты бы не стал все это рассказывать. У матери Сэма серьезный срыв. По-моему, удивительно, если бы он никак не проявлял стресс. Как ты думаешь?» Джеймс изо всех сил старался говорить спокойно. Льюин отвернулся. «Так точно. Я уверен, ты прав, Джеймс. Я просто решил, что надо тебе рассказать, без обид. Никто не обижается. Я знаю, что тебе нельзя терять овец, я знаю, что у тебя здесь собственное дело. Сэм не твоя головная боль, поверь мне. И как бы он ни оказался в море, я обязан позаботиться о том, чтобы этого больше не случилось. Мне нужно закончить свою работу, и я намерен ее закончить. За Сэмом будут следить каждую секунду, каждый день, пока мы отсюда не уедем. Не знаю, что ему угрожает, но с ним ничего не случится. Я его отец». «Так точно», — снова улыбнулся Льюин. «Ну, все равно здорово, что ты вернулся». «Спасибо, Льюин. Если хочешь рискнуть, то заходи выпить чая. Не думаю, что мне удастся приготовить что-то хуже, чем то, что ты ел у нас раньше». «Точно. Ты, наверное, прав». «И правда, что ты делаешь завтра? Завтра Рождество, ты не забыл?» Льюин не забыл. Обычно он ходил к Делайсу Дэйву и страдал от пытки вегетарианским рождественским ужином, который готовила Делайс. «Вроде ничего. Отлично, тогда приходи к нам 7:00. Но учти, вид Сэма в Рождество может подтвердить твои худшие опасения. В это время он превращается в чудовище». «Ну, я рискну». Они пожали друг другу руки. Льюин проводил взглядом Джеймса, уходящего по дороге. Прежде чем Сэм устал, они прошли с 0.5 мили. И монумент показался им хорошим местом для привала. Сэм внимательно все прочитал и попросил Полину объяснить ему, что все это значит. Плита значит камень, воздвигнута значит поставлена, вечная память значит не забывать никогда, благочестивые души, благочестивые значит хорошие, душа значит... Я знаю, что такое душа. Хорошо. Благочестивые души, которые объединятся в райском хоре, значит, мертвые люди. Чтобы никогда не забывать о хороших душах мертвых людей? Точно. А? Полина сидела, упираясь спиной в камень. Сэм помялся немного, а потом сел с ней рядом. Осмотрелся. На соседнем поле прилежно паслась отара овец. Повсюду были разбросаны кормушки. Да, отличное место. «Я хочу поиграть», — сказал он. Джеймс вернулся в дом. Тихо походил по комнатам, боясь нарушить тишину. Ботинки, казалось, громко стучали. Под ногами скрипели доски. Он ходил из комнаты в комнату и, в конце концов, оказался в студии Адель. На прислоненном к окну мольберте был холст с неоконченным пейзажем. Он всмотрелся в него, пытаясь отыскать подсказки. Адель писала его, когда уже была сумасшедшей. Но картина казалась такой сдержанной, такой трезвой, чуть ли не банальной. Поля, деревья и овцы. Джеймс присмотрелся к одному из деревьев. Что-то было не так. Он не мог сосредоточиться, вокруг было слишком тихо. Он рассеянно посмотрел в окно, задумавшись о Льюине и о взгляде, которым он на него посмотрел. Как на неожиданный, но долгожданный рождественский подарок, на то, чего всегда хотел, но никогда не получал. Игра у Сэма была простая. Четыре кормушки нужно было расставить в линию и вдоль края утеса. Они были на колесиках, поэтому Полина, заручившись его обещанием, что он потом поможет ей поставить их на место, с радостью согласилась сотрудничать. Сэм как будто решил изнурить себя так же серьезно, как и она. Трава была желтой и примятой. Колесики заржавели, и кормушки с трудом можно было сдвинуть с места, но после того, как из-под них удалили сорняки, кормушки покатились на удивление легко. Когда все было готово, Сэм распределил роли. «Я лиса, ты пастух, овцы едят из кормушек, я пытаюсь до них добраться, ты должна меня гонять, давай, а я буду прятаться, давай». Полина согласилась. Опыт подсказывал ей, что игры, связанные с беготнёй, всегда можно организовать так, что бегать будет только ребенок. «Давай, лиса. 10 секунд на то, чтобы спрятаться, а потом я пойду за тобой». Сэм проследил за тем, чтобы она действительно закрыла глаза, забежал за кормушки ближе к утесу и спрятался. «Это будет хорошая игра». На стене сарая появилось пятно. Противоположность тени. Светлее, чем стена вокруг. Наверху находился крюк. Возможно, оно осталось от большого распятия, которое когда-то здесь висело. Большого, грубого распятия. Льюин посмотрел на него. Он никогда не вешал распятий, тем более на сараях. Он ничего не понимал. Потрогал пятно пальцем. Он вернулся к амбару, включил свет и огляделся. Что-то изменилось. В пыльном темном помещении чувствовал что-то странное, то, чего здесь никогда раньше не было. Нет, наоборот, чего-то не хватало, что-то отсутствовало, как крест на месте бледного пятна. Льюин пошел по амбару. Ноги несли его прямо к той комнате, где лежала куча ломаной мебели. Ему казалось, что деревяшки шевелятся, перемещаются, оседают. Да, этого-то он и боялся. Зверь вырвался на свободу. «Поймала!» Полина кинулась на Сэма. Он с сухим смехом увернулся, протиснулся между двумя кормушками и опять спрятался. Ей придется идти вокруг. Она вздохнула. Сэм играл в эту игру гораздо лучше, чем ей хотелось. Она чувствовала себя ветераном тенниса, которого гоняет юная калифорнийская выскочка с хвостиком. Ладно, еще 5 минут, и она предложит ему другую игру, такую, чтобы можно было играть сидя, во что-нибудь более интеллектуальное. Например, притворяться спящими. «Миссис Лукас сказала, что вы перестали писать», — сказала доктор Каванах, глядя на собранную, настороженную женщину, сидевшую перед ней. Как только Адель вошла в комнату, доктор сразу же почувствовала перемену. Что-то разрешилось, что-то выяснилось. «Да, я закончила». «Очень жаль». «Так я потом продолжу. Но не раньше, чем выйду отсюда. Я имею в виду, что пока закончила. Понимаю, доктор Каванах одарила Адель своей обаятельной широкой улыбкой. Вы очень хорошо выглядите, Адель. Вы изменились. Правда? Да, я чувствую себя гораздо лучше. Я все вспомнила. Все. Вы расскажете мне? Конечно. Доктор Каванах внимательно слушала ее историю. Адель говорила внятно, свободно, без эмоций, но неравнодушно. Она говорила ясно и без запинки. Если бы не невероятное содержание, доктор Каванах вряд ли смогла бы отыскать у Адель признаки болезни. Она внимательно слушала, откинувшись в кресле. Полина огляделась. Куда подевался этот маленький мерзавец? Он протиснулся между кормушками в обратном направлении, и к тому времени, когда она вернулась, его уже не было нигде. «Сэм!» Овцы на соседнем поле одновременно вскинули головы, как будто они были привязаны к одной веревочке, и тут из сена появились руки и схватили ее за волосы. Она закричала. Руки дернули ее голову вниз, она ударилась лбом о твердый ржавый край металлической перегородки, потом еще раз. Потекла кровь. Полина упала в кормушку. Сэм выбрался из-под нее. Черт! Еще одна испортилась. Кровь стекала по волосам в сено. Он попытался вытащить Полину из кормушки, но она оказалась слишком тяжелой. «Чёртова чертовщина!» — как говорил отец. Потом его осенило. Он обошел кормушку, напрягся и изо всех сил попытался ее толкнуть. Она не сдвинулась с места. Чёрт! Он толкнул еще раз, и на этот раз колесики прокрутились. Еще один толчок, и кормушка покатилась. Трава на поле была аккуратно выщипана овцами, которые доедали последний дюйм, оставленный коровами, так что движению ничто не мешало. Кормушка со скрипом катилась вперед. Позади нее стонал и хрипел Сэм. Передние колеса свесили с утеса, и после секундной паузы тело Полины, лежавшее в передней части, перевесило. Тележка перевернулась, с грохотом полетела вниз по склону утеса, увлекая за собой небольшую лавину каменной крошки, и с раскатистым гулом упала. Сэм свесился с утеса и с удовлетворением посмотрел вниз. Овцы поморгали и занялись своими делами. Оставшись одна в кабине, Шейла закончила отчет, откинулась в кресле и посмотрела на фотографию внуков. Потом взяла бумаги и перечитала. В первый раз он просто оставил его на краю утеса. Я что-то услышала. Меня разбудил шум. Я вышла и обнаружила труп. Некоторых частей не хватало. Ноги и части спины. Я знала, что должна отыскать пропавшие части, потому что если это сделает кто-то другой, то Сэм попадет в беду. Я побежала вдоль стены. Темные ветки качались на ветру. И спустилась по ступенькам на пляж. Поручни были выкрашены ярко-розовой краской. Почему-то это задержалось у меня в памяти. Глаз, натренированный видеть цвет, даже в минуты лунатизма. Я пошарила на камнях, потому что была уверена, что он сбросит их вниз. В расщелине я нашла шприц, наверное, он остался после вечеринок Рауля Шарпантье. Я нашла все части, собрала их и спрятала. Я собиралась вернуться и закопать оставшуюся часть овцы, но, видимо, забыла об этом, потому что пошла спать. Следующую часть... О том, как Адель прятала куски мяса, Шейла уже знала. Холодильник и студия. Я вытащила предохранитель из холодильника, чтобы мясо в конце концов сгнило, и его нашли. Ничего другого я придумать не смогла. Странная логика. Но ведь логика. Ей нужно было каким-то образом разрешить конфликт между желанием защитить Сэма и отвращением к тому, чем он занимался. Косвенный способ. Но ведь логично, логично. Когда он в следующий раз это сделал, я его нашла. Он снова поднял меня из постели, но я уже точно знала, куда идти. Я велела ему уйти, сказала, что справлюсь без него. Он, наверное, шумел, потому что в тот момент, когда я закапывала труп, пришел Льюин, соседский фермер, владелец овец. Я поняла, что попалась. Я не могла ничего объяснить, потому что с Сэмом случилась бы беда. Если бы кто-нибудь увидел, чем он занимается, его бы у нас отняли. Этого я себе позволить не могла. Я уже потеряла одного ребенка. Я думала, что смогу ему помочь. Не очень логично, но по-человечески понятно. Если допустить, что 7-летний мальчик помешался настолько, что способен на такие поступки, то именно так и должна была повести себя мать, которая хочет его защитить. И при этом ее терзали бы такие конфликты, такое чувство вины, что у человека, склонного к душевным заболеваниям, вполне мог начаться припадок. Именно такой, что случился с Адель, от которого она сейчас, похоже, выздоравливает. Доктор Каванах взяла фотографию своих внуков. Уверенные улыбки. Бывают хорошие дети, бывают плохие. Бывают ненормальные. Единственное, чего не хватало истории Адель, чтобы быть полностью правдоподобной, это вера доктора Каванах в то, что ребенок может быть таким. Но Адель именно так и выразилась. Преступным. Льюин вышел наружу, прищурился и моргнул. Неужели это Сэм поднимается по тропинке? «Сэм!» Сэм махнул ему рукой. «Я думал, что ты с Полиной». «Да, я был с ней. А потом ей стало плохо, и она пошла домой. Папа спрашивает, ничего, если я побуду тут часок? Он говорит, что заберет меня, когда закончит работу. Он говорит, что сейчас у него очень напряженный момент. Он говорит, что со мной ничего не случится». Льюин удивился, но ему было приятно. Если Джеймс снова решил доверить ему Сэма, то, видимо, он окончательно избавился от подозрительности. Глядя на Сэма, взъерошенного, грязного, неумытого мальчишку, Льюин не мог поверить в то, что именно этот ребенок рвал овец и собак, кусок за куском. В конце концов, у Льюина не было доказательств, одни догадки. Но теперь он глаз с него не спустит, это уж точно. Сэм улыбнулся. «Хочешь поиграть?» Джеймс зашел в комнату Сэма. Ему улыбнулась плюшевая обезьянка, не понимающая, что у нее не хватает одной лапки. Чёртовы дети с их спальнями. Помойка. Он собрал с пола одежду Сэма, бросил ее на кровать. Сорвал простыню. Подушка со стуком свалилась на пол. «Со стуком?» Он обошел кровать и поднял подушку. Под ней лежал ключ. «Это не я!» Щелк. Джеймс подержал ключ на ладони. Холодный, твердый, как кусок льда. Ключ от потайной комнаты. Что он делал у Сэма под подушкой? Искалеченная обезьянка улыбалась и молчала. Джеймс прошел по коридору, свернул за угол, поднялся по двум ступеням, сдвинул засовы и вставил ключ в замочную скважину. Дверь открылась. Он решил не рисковать, притащил из комнаты Сэма стул и поставил его в дверях. В ярком свете дня были хорошо видны столбцы текста, ряды кривых иероглифов, что тянулись от самого потолка и обрывались на расстоянии фута от пола. Верхние и нижние части были наименее разборчивы. Сложно писать ровно, когда ты тянешься или сидишь на корточках. Один столбец выглядел совершенно беспорядочным, строчки шли волнами, буквы превратились в рваные каракули. Может, она писала все это по ночам? А может быть, она повредила правую руку, или кто-то повредил ей ее и пыталась писать левой? Но все остальное можно было прочитать. Он начал с самого верха той части, которая показалась ему началом, ближайшей к двери. «Я не знаю, давно ли я здесь. Кажется, что много лет. Он больше никогда меня не выпустит, потому что я видела его с Селией на утёсе. Господи, как же я спасу девочек! Он собирается их, я знаю, о Господи!» Джеймс стиснул зубы и продолжил чтение. «Хватит, а, нет!» Они пришли в мастерскую и стали играть в пытки. Льюин сунул руку в тиски, стоящие на верстаке, сам поворачивал рукоятку дюйм за дюймом, пока тиски не сжались так крепко, что Льюин не мог вытащить руку. Льюин посмотрел на улыбающегося мальчика и внезапно понял — сажальный кол, то бледное пятно на стене, распятие. Он вспомнил, что инструмент привлек внимание Сэма. Висел ли кол на месте? Он не мог вспомнить. Он открыл рот, чтобы спросить об этом Сэма, но тот схватился за рукоятку обеими руками и сделал полный поворот, потом еще один. «Сэм, господи, что за...» Он схватился за ручку левой рукой, Сэм увернулся и побежал к лестнице. Забравшись наверх, он вытянул руку и выключил свет. Темнота опрокинулась на Льюина, он зажмурился. «Сэм!» Льюин услышал рядом с собой шуршание, будто в темном подвале бегали крысы. «Включи свет, Сэм, это не смешно!» Льюин снова попробовал дотянуться до рукоятки тисков, но удушливый мрак лишил его сил. Тьма окутала его лицо. Если не открывать глаз, не смотреть, то он не увидит темноты, и паника отступит. Правая рука пульсировала, зажатое запястье ныло от холодного железа тисков. Он попытался забыть об ужасе, заставить себя думать. На верстаке стояла лампа, выключатель находился где-то с левой стороны. Льюин вытянул руку, чувствуя свою чудовищную, сокрушительную уязвимость. В темноте могло случиться что угодно, любая бессмысленная, безумная, жуткая вещь. В ушах стучало. Льюин чувствовал, как кровь приливает к правой руке. Вены наполнялись, как весенние ручьи. По руке прокатывались взрывы боли, но еще хуже была паника. Она была невыносима. Думать. Он пошарил левой рукой по стене, но никакого выключателя не нашел. Боже, боже, боже! Он услышал какие-то удары, а потом звук металла, царапающего пол. По сознанию прошла леденящая, обезволивающая волна ужаса. Льюин мгновенно вспотел. Мурашки ужаса побежали по подмышкам и коленям вниз, по спине, животу, как черви, холодные скользкие черви. Думать! Где выключатель? Он уже должен был до него дотянуться. Льюин вытянул руку как можно дальше, протянулся вдоль стены, превратившись в экспонат на витрине, если только не считать того, что никто не мог его видеть, потому что было очень... Он еще сильнее зажмурился, напряг на лице мускулы, о существовании которых раньше и не знал, мускулы, которыми пользуются только в мгновение страшной боли или страха, в ярости замотал головой. Думать. И догадался. Ниже. Выключатель располагался ближе к земле. Он провел рукой вниз, изогнув левую часть тела, вытянул зажатую правую руку, встал на колени и стал шарить рукой по пластику, отчаянно пытаясь нащупать контуры выключателя. Щелк! Сквозь закрытые веки Льюин почувствовал, что в подвал вернулся свет, но мысль о том, что он может увидеть, показалась ему еще страшнее, чем ужас не видеть ничего. Рука замерла. Он открыл глаза. Сэм бежал на него, держа перед собой обеими руками сажальный кол. Остриё, обитое металлом, тускло блестело. Сэм раскрыл рот и издал дикий первобытный вопль, убийственно громкий в мертвом погребе. «И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и Кол воткнулся ему в подмышку. Он поднял глаза. Сэм вдавил его глубже, повернул на четверть круга по часовой стрелке и отпустил. Инструмент повис в воздухе, немного опустившись под тяжестью собственного веса. Льюин посмотрел на него. Его глаза помутнели, он издал булькающий звук, обмяк, и его голова свесилась. Сэм минуту постоял, а потом, удовлетворенный, поднялся наверх и пошел к дому. Через час или два стемнеет, а у него много дел. Красная тетрадь для упражнений вывалилась из его кармана и теперь невинно лежала на полу. Возле лужи темно-красной крови, расплывавшейся рядом с распятым фермером. «Если ты не поможешь мне, я найду того, кто поможет тебе отсюда не выбраться. Им придется умереть, а не бесы. Я сказала, если я не смогу тебя остановить, это сделает Бог. Он засмеялся. Я же делаю Божье дело. Разве ты не понимаешь, что я сожгу их, сожгу дьявола в них? Все сожжения — богоугодное дело. Тогда выпусти меня, я помогу тебе». Он снова засмеялся. «Ты ничем не лучше их», — сказал он. «Они ведь не его. Как он может так говорить? Боже милостивый, он там сейчас. Я чувствую запах дыма. Бог, если ты есть, останови его. Если ты существуешь, Бога нет». Он уже прочитал две трети второго столбца. Написанное становилось все более невнятным и поспешным. Ему приходилось по нескольку раз перечитывать строки, чтобы уловить смысл. Порой между словами не было пробелов. Многие буквы можно было понять, только исходя из контекста. Пунктуация полностью отсутствовала. Зачем Сэму понадобился ключ от этой комнаты? Что он мог получить из безумной, бессвязной писанины этой сумасшедшей? Когда Джеймс представил, к как Сэм стоит здесь один и усердно расшифровывает сложные каракули, им овладел ужас. Кто это был возле ямы? Льюин видел костер. Он чувствовал запах горелого мяса. Он видел, как кто-то поправляет костер палкой. Когда Сэм пришел в себя после падения в яму, он говорил о человеке с палкой, который пытался ему что-то сказать. Джеймс покачал головой. Невозможно. Просто у Сэма был странный приступ, вот и все. Невозможно себе представить, что Сэм говорил с Раулем Шарпантье в яме, где карлика, овцы, лежали кости. Или детей. Ме! На Джеймса нахлынула уверенность, что эти строки были не фантазией сумасшедшей, не болезненной галлюцинацией. Все это было правдой. Он сказал, что все теперь закончено. Господь доволен моей работой. Они больше не будут грешить. Я очистил их. Полиция приедет, я сказала, они найдут их, но он сказал, я позаботился об этом. Скоро ты увидишь, о боже, он пугает меня. Я прослежу, чтобы он не сделал со мной того, что сделал с ними, с моей Бриони, моей Жанкиль. Он убил детей именно так, как рассказывал Льюин. Закопал их тела. Это было что-то вроде жертвоприношения. В бездну безвозвратно канет. Дьявола добычей станет. Большую часть третьего столбца он прочитать не смог, если не считать одного слова «Бог», различимого среди путанных каракулей. Он перешел к четвертому, последнему столбцу, возле самого окна. «Обжег мне руку, но сейчас она заживает. Он сказал, я покончу с твоей писаниной. Ему сначала придется меня убить. Все сделано», — сказал он. «Но овцы тоже должны умереть. Они поражены тем же бесом, что и те дети. Но я сохраню их кости», — сказал. «Они мне пригодятся». «Зачем?» — спросила я. Он засмеялся. «Увидишь», — сказал он. «Сегодня он не давал мне еды, не выносил мое ведро. Я сойду с ума. Если буду сидеть здесь, я не могу здесь дышать, здесь нет воздуха. Сегодня опять не было еды, он не приходил в комнату, я не слышу никаких звуков в доме. Может, он ушел? Он не может оставить меня здесь умирать, я сойду с ума. Не сумасшедшая, не надо. Это он говорит людям, они думают, что я сумасшедшая. Я не сумасшедшая. Пожалуйста, Господи, не сегодня. Я слышу звуки внизу. Он вернулся. О, Господи, я постараюсь, чтобы он не прикончил меня». Джеймс поднял голову. Неподходящее время кататься на моторной лодке. Почти ночь. Зачем куда-то плыть на моторной лодке или запускать модель самолета или включать электроинструменты? Может, стрижка овец? Нет, сезон не тот. Тут Джеймс подумал. «Господи, я знаю этот звук!» И резко повернул голову, как раз вовремя, чтобы успеть заметить, как стул выскальзывает, и дверь с грохотом запирается. Он услышал, как задвинулся нижний засов. Потом наступила пауза, что-то царапнуло по полу, скрипнуло, а потом задвинулся верхний засов. Он замер у окна, поверив, наконец, в то, что он знал уже давно, но гнал от себя, отвергал, избегал. Правда, это безумие. Взрослые такими вещами не занимаются. А ребенок?